Кормчий придумывал матросам все новые работы. Устранив повреждения, он теперь улучшал устройство судна и даже задумал небольшие удобства для команды. Ох, и выдумщик же! А я решил, что дальше купцы обойдутся и без меня. Завтра уезжаю во Флоренцию. — А чем тебе этот городок не нравится? Товары-то раскупают. Пытались удержать меня Ксандр с Кондратом. — Вы теперь прекрасно без меня обойдетесь, а я заработаю себе монет сам. Купцы не больно-то и огорчились, вошли в азарт, увидев удачу. Я собрал небогатые свои пожитки и утром пошел с вещами к рынку. Отсюда шли воски во все города Италии по отличным, оставшимся еще от Великой Римской империи, мощеным дорогам. — Вот бы нам на Руси такие! — думал я, трясясь в карете. Неровности дороги заметно амортизировала подвеска. Большая крытая карета, запряженная парой лошадей, катила во Флоренцию. К слову, когда я садился в карету, по любопытству своему и любознательности обратил внимание на подвеску кареты. Кузов был подвешен к осям на толстых кожаных ремнях, смягчающих удары на неровностях дороги, и сиденья были набиты сушеными морскими водорослями. Они похрустывали при тряске, но удары смягчали. Я представил сидящих рядом скучающих сеньоров и хрупких сеньорин в нашем русском воске или на телеге за Владимиром. И мне стало весело, им таких поездок не вынести. Часа через четыре мы проехали границы Великого Герцогства Тосканского, а вскоре подъехали к городу. Флоренция располагалась в долине реки Арно, окраины его заходили на склоны горы, обильно поросшие деревьями. Только на Руси богатые люди и властные строились в центре, а здесь их виллы были ближе к природе. Карета остановилась на городской площади, рядом с дворцом Барджелла, в котором находились городская тюрьма и суд. Малоприятное учреждение, однако. Я держал в руках узел с инструментами и личными вещами и раздумывал, с чего начать. Перво-наперво жилье надо снять, вечер близится. Не на улице же ночевать. Конечно, можно было бы переночевать и в гостинице. Маленьких и уютных здесь было немало. Но гостиницу я оставил как крайний вариант. Я же не на один день приехал, к тому же мне нужно несколько комнат или небольшой дом, поскольку я собирался там же и работать. Пока купцы распродадут свои товары, да закупят местные изделия на обратный путь, 3-4 месяца у меня есть. Даже если они завершат свои дела раньше, спешить в обратный путь смысла нет, на Руси еще зима будет, все реки скованы льдом. Первый же встреченный мой прохожий любезно показал дорогу. Город был невелик, и почти все жители знали друг друга. Ну и, конечно, были в курсе, кто сдает дома в наем. Пока шли, незнакомец показывал мне город, явно гордясь достопримечательностями. Вон дом Микеланджело Буонаротти, дальше базилика Сан-Лоренцо. А это мост, Понте-Веккио. На левом берегу, куда мы сейчас идем, форт Бельведер, главная защита города, и церкви Санта-Феличита и Сан-Маньянто. Наконец, любезный флорентиец подвел меня к дому на окраине города. Я поблагодарил его и дал монету. Двухэтажный и каменный, он был увит плющом и стоял за каменным же забором на склоне холма. Место мне понравилось, и с хозяином удалось договориться быстро. Один флорин, сеньор, и месяц ты можешь наслаждаться красотами Флоренции. А посмотри дом, есть вся обстановка, а пожелаешь, так и прислуга будет за дополнительную плату. — строчил он слова, энергично жестикулируя руками. «Я пожелал нанять кухарку». Ночь в спальне, располагавшейся на втором этаже, я провел великолепно. Через раскрытое окно в комнату поступал чистый прохладный воздух, мягкая постель навевала истому, и я раскинулся в блаженстве. После жесткого рундука на судне и почти постоянной качки и сырости это божественное отдохновение для тела. Утром я был разбужен непонятными звуками снизу, с первого этажа. Одевшись, я спустился. «Ба, да это же кухарка!» Завидев меня, солидная Матрона в чепчике и фартуке склонилась в полупоклоне. «С добрым утром, сеньор! Я твоя кухарка. Чего желаешь на завтрак? Могу предложить пасту с соусом и свежий сок». «Хм, прямо как в ресторане». «Да, желаю». Пока я умывался и приводил себя в порядок, завтрак был готов. Отвыкнув бриться, я несколько раз порезался. Надо бы пойти на базар купить бритву, ведь я брился ножом. Заодно и город посмотрю. После завтрака паста оказалась неожиданно вкусней, чем я ожидал, а может, просто проголодался. Я отправился в город. Рынок был богат товарами, что совсем не удивительно. Италия стояла почти на перекрестке торговых путей. На восток — Греция, на запад — Испания, на северо-запад — Франция, через море на восток — Турция и Персия, на юг — Египет, Венеция, Генуя, Пиза стали центрами торговли между Европой и Востоком. Этому способствовали и крестовые походы. Шелка, гобелены, ткани, благовония и фарфор из Китая, жемчуг из Индии, оружие из Испании и Персии, одежда любых покроев, фрукты, овощи, рыба. Некоторым диковинным фруктам я и названия не знал, поскольку видел впервые. Прошел в угол, где торговали оружием. Глаза разбежались от его разнообразия. Шпаги, сабли, мечи, алебарды, ножи любых размеров из разных стран. Выше всего ценились испанские изделия, из Толедо и персидские. Я полюбовался, вздохнул и прошел мимо. Зачем мне здесь шпага, к примеру? Я приехал лечить, а не воевать. Но какой же настоящий мужчина спокойно пройдет мимо оружейной лавки? Впрочем, как и любая женщина, не способна удержаться от соблазна полюбоваться на украшения и одежду. Вы где-нибудь видели женщину, что невозмутимо пройдет мимо модного магазина одежды и не повернет хотя бы головы? В одной из оружейных лавок я нашел то, что искал. Отличную, опасную бритву с костяной ручкой. Все же лучше и чище бриться бритвой, а не мучиться с ножом. А на выходе я увидел уличного художника, за гроши пишущего моментальные портреты прохожих углем на бумаге. Удача сама шла в руки. Я договорился с ним о написании объявления на деревянной доске масляными красками, чтобы не смыло первым же дождем. Еще заранее, когда мы плыли на корабле, я решил, что попробую заняться во Флоренции пластической хирургией. Риска меньше, денег больше. Одно дело оперировать в брюшной полости и долго выхаживать пациентов после вмешательства. И совсем другое — пластика. Знаний и труда, причем кропотливого, аккуратного, под стать ювелирному искусству, требуется не меньше, чем при полостных операциях, но и прибыток больше. О деньгах приходилось заботиться постоянно. Не было в это время зарплат в привычном понимании. Только господин заботился о своих холопах постоянно, давал им кровь и пищу. Но я не холоп, я свободный гражданин, А коли свободен, волен делать что угодно. Свободный человек сам себе, господин, может трудиться, не разгибая спины, может на печи лежать. Но кто его кормить будет? Чего скрывать? Мне хотелось иметь деньги, которые дают определенную свободу и независимость. Но я не вор, не грабитель, не мошенник, в конце концов не воин, берущий на меч трофей. Стало быть, должен зарабатывать своими руками и головой.